сломал жизни себе и ей, и ребенку, что из-за его тупого упрямства все теперь страдают, что какие-то люди приходили к ней в школу и задавали очень странные вопросы директору и заучу об учителе младших классов Саблиной, в частности, о том, не стала ли она приходить на работу в более дорогой одежде и с ювелирными украшениями, которых раньше у нее не было. «Это унизительно», — рыдала она. «Я не могу по коридору пройти спокойно. На меня все оглядываются, пальцем показывают, причем не только педагоги, но и дети. Все поголовно, с 1 по 11 класс. Все теперь обсуждают, сколько стоит кофточка, которая на мне надета, и сколько стоят туфли, в которых я хожу. Обсуждают, спрашивают, где это я купила и сколько заплатила. А я отвечаю, что все это куплено на Петровско-Разумовском вещевом рынке. Или на Рижском, или в Лужниках. И на меня смотрят, как на врушку. Никто не верит мне. И этим козлам, которые пришли из-за тебя, все поверили. А я-то в чем виновата? За что меня так опозорили?» В конце концов, где-то что-то произошло. Где именно Сергей так никогда и не узнал, то ли следователя сменили, то ли какое указание сверху вышло, то ли кому-то взятку дали, но Сергея, изрядно издерганного и почти переставшего спать, вдруг перестали спрашивать про связи и деньги. Все успокоилось, затихло, и он решил, что скандал закончился. К бюро пока никаких претензий не было, а тот факт, что судебно-медицинский эксперт Саблин, вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, по полдня общается с приятными мужчинами, сказался, конечно, негативно на отношениях с коллегами, но катастрофой не стал. Никто Сергея не пытался уволить, никто больше не грозил ему карами небесными. И когда приятные мужчины перестали приходить, звонить, приглашать к себе и устраивать обыски, Саблин решил, что торпеда прошла мимо. Он сохранил собственное достоинство, он не потерял профессиональной чести, он не поступился принципами. И ничего, небо не разверзлось, и земля под ногами не провалилась. Все то, что произошло, как оказалось, вполне можно пережить. Он приободрился, снова стал улыбаться, хотя на душе скребли кошки. Конфликт с Леной становился все глубже, и возвращаться после работы домой хотелось с каждым днем все меньше. Он зачастил к Ольге, и это вызвало очередную волну упреков и подозрений со стороны жены, которая была крайне недовольна тем, что Сергей так мало времени проводит дома и ничем не помогает ни в плане хозяйства, ни в плане воспитания дочери. «Мало того, что ты навлек на всех неприятности, мало того, что ты испортил мне жизнь в школе, а моим родственникам жизнь в Ярославле, мало того, что мы с мамой лишаемся здоровья из-за твоих выкрутасов, так ты еще и бросаешь меня на произвол судьбы. Дома бываешь только по ночам, приходишь, пьешь чай и ложишься спать, а утром встаешь и уходишь на эту свою кретинскую работу, в этот свой вонючий, омерзительный морг. Ты устроил из собственного дома гостиницу, где тебе удобно переночевать и где тебе нальют тарелку супа и подадут чистое белье. А сам ты что-нибудь делаешь для своей семьи? Но только не надо говорить, что ты приносишь зарплату. Эту зарплату ты можешь засунуть себе в задницу. От нее все равно никакого толку». Упреки стали постоянными. И Сергей уже по нескольку раз в день думал о том, что Ленка в сущности права. Он ничего не делает для семьи, но это только лишь потому, что он не знает, не умеет, не понимает и в конечном счете не считает нужным что-либо делать. Ему не нужна семья. Он не семейный человек. Он волк-одиночка. И взгляд у него волчий, как у деда Анисима. Ему никто не нужен, кроме Ольги. Но ему нужна именно Ольга. Одна Ольга и только Ольга, а вовсе не семья с той же Ольгой. Не создан он для семейной жизни. И вдруг последовал новый вызов в прокуратуру. На этот раз следователь, уже другой, озабоченный и строгий, поставил Сергея в известность о том, что он привлекается в качестве свидетеля по делу о получении взятки крупным чиновником из Минздрава по фамилии Лукинов. При этих словах Сергей вздрогнул. «Вот теперь только все и начнется», — понял он. «До этого были одни цветочки. А вот и настал черед крупных тяжелых и невыносимо горьких и ядовитых ягодок. Со слов следователя, Лукинов взял крупную взятку за то, чтобы в интересах определенной фармацевтической компании протолкнуть госзаказ на вакцину. И в случае, если факт получения взятки удастся доказать, Лукинову грозит реальный срок лишения свободы. И срок отнюдь немалый. Сергей не очень понимал, радоваться ему или злиться. С одной стороны, его поступок поднял волну, и теперь те, кто выпускает вакцину без достаточных клинических испытаний или низкого качества, будут наказаны, и отныне к проблеме вакцинации детей будет приковано самое пристальное внимание, и больше не будет возможности пользоваться беспомощностью родителей и их малышей. Наконец, в этой сфере начнут наводить порядок, то есть все то, что он претерпел не напрасно. Но эта позитивная мысль очень скоро угасла, уступив место совсем другим соображениям, возникшим после очередного допроса у строгого следователя. Сергей спросил, что будет дальше, на что следователь, недоуменно пожав плечами, ответил: «Дело будет передано в суд, а там, как суд решит. Но еще не факт, что дело окажется в суде. У меня есть начальство, которое далеко не всегда разделяет мою точку зрения». «Ну, хорошо», — нетерпеливо проговорил Сергей. «Ну, а дальше-то что? Вы будете заниматься вопросом применения вакцин, проверки качества препаратов, которые поступают из-за рубежа или изготавливаются у нас? Вы будете принуждать Минздрав издать четкие и конкретные методические указания по процедуре вакцинации? Что вы будете дальше делать?» Следователь посмотрел на него странным взглядом. «Сергей Михайлович, я глубоко уважаю вашу гражданскую позицию. Скажу больше, я не только уважаю, но и разделяю ее. Поэтому не стану лукавить перед вами. Дальше не будет ничего. Ровным счетом. Более того, этого Лукинова даже не посадят. В том случае, если дело дойдет до судебного разбирательства. Максимум, что ему грозит, это отстранение от должности». «Но почему?» — возмущенно воскликнул Сергей. — Я не понимаю, почему? — Сергей Михайлович, — устало вздохнул следователь, — ну вы как маленький ребенок, честное слово. Неужели вы думаете, что возбуждение уголовного дела против Лукинова — это результат торжества справедливости? — Вы хотите сказать... Лицо следователя еще мгновение назад устало, и какое-то безнадежное снова стало собранным и строгим. — Все, что я хотел сказать, я сказал. Вы не глупый человек, вы должны сами все понять. На то, чтобы все понять и разложить по полочкам, у Сергея ушло часа два. После чего он пришел к твердому убеждению: уголовное дело против Лукинова — это попытка расправиться с минздравовским чиновником со стороны тех, кто не сумел получить тот самый госзаказ. Эти люди просто-напросто воспользовались ситуацией с Ксюшей Усовой и заключением о причине ее смерти, чтобы удовлетворить собственные интересы. Они кому-то заплатили за то, чтобы материалы о смерти девочки от вакцины превратились в материалы о коррупционном поведении Лукинова. И если первоначально люди, которым покровительствовал Лукинов, заплатили за то, чтобы опорочить заключение эксперта Саблина, обвинив его в том, что акт экспертизы был щедро проплачен, то потом пришли совсем другие люди и заплатили совсем другие деньги, намного большие, для того, чтобы те же самые факты и обстоятельства использовать для мести Лукинову. Все эти уголовные дела, обыски, допросы и прочие прелести не имеют никакого отношения к борьбе за здоровье детей, добросовестное поведение как врачей, так и изготовителей фармпрепаратов. Все это имеет отношение только к деньгам. К большим деньгам, к очень большим деньгам, таким, какие Сергею и не снились. Именно об этом говорила ему мать. Он впал в злобно-тоскливо напряженное настроение. Грубил коллегам, хамил Лене и Вере Никитичне, вгрызался в работу, как оголодавший бездомный пес вгрызается в случайно попавшуюся в его зубы кость с остатками мяса. Он понимал, что Лукинов, чиновник из Минздрава, прекрасно осведомлен о том, кто именно явился первопричиной обрушившихся на него неприятностей. И ждал. Дождался Сергей довольно быстро. Не прошло и двух недель с момента возбуждения уголовного дела против Лукинова, как позвонила Юлия Анисимовна, и таким спокойным тоном попросила сына приехать на полчасика после работы, что у него не оставалось ни малейших сомнений. Будет скандал. Так и вышло. Юлия Анисимовна, обычно умеющая держать себя в руках, дала волю неукротимому казацкому темпераменту, унаследованному от Анисима Трофимовича. И хотя начала она разговор относительно умеренным, то она очень быстро сорвалась на интонации, выдающие ее кипящее негодование. — Как ты можешь? Ты же знаешь, кто такой Лукинов и кем он приходится Бондарем. Бондари — мои друзья, давние друзья. Лукинов так много сделал для них, организовал их перевод в Москву, устроил на хорошую работу, помог с квартирным вопросом, и до сих пор он их поддерживает и опекает. Ты не забыл, что Бондари — не только мои друзья, но и родители Оли? Ты хоть понимаешь, чем может обернуться твоя никому не нужная эскапада для твоей же любимой женщины? Я тебя предупреждала, я все тебе объясняла, по полочкам разложила, обрисовала дальнейшую картину, но ты все равно сделал по-своему. И я терпела, пока это касалось только меня и папы. Я терпела обыски, унизительные допросы, убирала и мыла дачу и квартиру после нашествия этих уродов в милицейских и прокурорских погонах. Отпаивала папу волокордином и обзиданом. Оправдывалась перед соседями, краснела перед коллегами. Но я терпела и не говорила тебе ни слова упрека, потому что понимала, это моя плата за действие моего сына, которого я вырастила и воспитала. Что посеешь, что и пожнешь. Помнишь любимое испанское выражение «нюты», которое она переняла от своего обожаемого поляка-полиглота? «Миа тристеза, эс миа и надо мас». «Моя печаль — это моя печаль, и на этом все». Но когда дело касается уже не только меня, я не могу молчать. О скандале с вакциной знает теперь все педиатрическое сообщество, и о том, что именно мой сын обвиняет врачей в некомпетентности, которые они проявляют при вакцинации детишек, тоже все знают. Ты думаешь, на мне это никак не сказывается? Ты думаешь, меня не дергают, не спрашивают, не упрекают? Каждый считает своим долгом высказать мне свое негодование в связи с тем, что мой сын предает корпоративные интересы. У папы на работе тоже не лучше. Его окончательно затерроризировали и те, у кого свои интересы в Минздраве, и те, кто связан с педиатрами. Его вызывали на ковер к высокому руководству, спрашивали: «Уважаемый Михаил Евгеньевич, это у вас в семье так принято нарушать этику поведения с коллегами? Это вы научили своего сына предавать интересы врачебного сообщества? Значит, вы считаете, что такое поведение правильно и нормально?» «Сережа, твой отец — звезда, светило! Он выдающийся ангиохирург, его приглашают оперировать не только в клинике Москвы, но и в Европу. Но он не борец и не интриган, он хирург, он умеет только это! А гавкать на начальство и скалить зубы он не может. Если с ним захотят расправиться, отлучить его от операционной, он не сумеет за себя постоять. Одним словом, мне стыдно за то, что ты сделал. Уважительному отношению к коллегам я учил у тебя с самого детства. Разве ты хотя бы раз в жизни слышал от меня о том, что некий врач плохой, неграмотный и неправильно лечит больных? Оценивать действия другого врача, комментировать их и тем более корректировать верх неэтичности — это недопустимо, а ты позволяешь себе...» — С чего ты это взяла? — огрызнулся Сергей. — Я не лезу в лечебный процесс. Я не клиницист. И твой этот Лукинов тоже никого не лечит. Так что...